монахи нищенствующих орденов и евреи. Несмотря на видное положение, которое занимал Петр Достопочтенный среди современников, его сочинение, очевидно, не получило широкого отклика. Понадобилось почти столетие, чтобы высказанные им идеи получили признание, и то, по всей видимости, безотносительно к его книге. Зато теперь, в XIII веке, эти новые идеи выдвигались уже не только отдельными мыслителями. Отныне приспособили их к своей активной полемической и миссионерской деятельности могущественные учреждения. Перемены к худшему, постигшие евреев Европы, начиная с XIII века, Джереми Коэн приписал миссионерской и инквизиторской политике нищенствующих орденов «Mendicantes» францисканского и доминиканского. С момента образования двух этих первых и первостепенных нищенствующих орденов и до самого конца Средневековья, и даже после того, вся антиеврейская деятельность на Западе направлялась францисканскими и доминиканскими монахами. В качестве инквизиторов, миссионеров, полемистов, странствующих проповедников нищенствующие монахи неустанно стремились к тому, чтобы нанести ущерб религиозной свободе и физической безопасности средневековых еврейских общин. Именно они основали папскую инквизицию и составили ее штат. Именно они вмешались в спор по поводу трудов Рамбама, добились сожжения Талмуда, принуждали евреев слушать свои пламенные проповеди. Именно они всеми силами разжигали среди христианского населения Западной Европы ненависть по отношению к евреям. Коэн утверждает, что нищенствующие монахи не только взяли на себя всю миссионерскую, полемическую и инквизиторскую антиеврейскую деятельность, но и дали этой деятельности новое идеологическое обоснование. Согласно этой идеологии, говорит Коэн, евреи утратили самое право на существование в христианском обществе. В XIII веке евреев отовсюду изгоняют. Явление это, несомненно, обусловлено политическими, социальными и экономическими причинами, а не религиозными теориями. Однако, если бы церковь сохранила верность принципу Августина, ранее определявшего ее отношение к евреям до этого времени, сомнительно, чтобы она допустила эти высылки. Вместе с тем, хотя нищенствующие монахи и возглавили антиеврейскую полемику и соответствующую миссионерскую работу, они не изменили отношение к евреям. Это изменение было результатом процессов, происходивших в христианском мире и в церкви, процессов, которые мы постараемся описать ниже, и которые сами по себе послужили толчком к образованию обоих нищенствующих орденов и стимулировали новое отношение к евреям. Кто такие были нищенствующие монахи? Образование двух новых монашеских орденов, доминиканцев и францисканцев, связано с особой исторической реальностью XIII века. Вопрос о власти церкви над душами верующих папа Иннокентий III поставил с такой резкостью, о которой раньше и не помышляли. Его претензии имели далеко идущие последствия во всех областях жизни. И, по мнению некоторых ученых, Иннокентий стремился превратить католическую церковь во всемирную церковную монархию. Чтобы обосновать эти амбиции и закрепить свое положение в христианском мире, Иннокентий созвал в 1215 году Вселенский церковный собор в Латеранском дворце в Риме, так называемый Четвертый Латеранский собор. В нем участвовали около 1300 служителей со всей Европы, а также светские представители от многих государств. Со времен Никейского собора, созванного императором Константином в 325 году, это было самое внушительное церковное собрание. Латеранский собор даровал церкви монополию на духовное спасение верующих, постановив: «Всемирная церковь верующих едина и единственна, и вне ее нет спасения». Кроме того, собор принял суровые постановления, касающиеся как ереси, получивших тогда распространение, так и отношения к евреям. Именно на этом соборе евреев и мусульман впервые обязали носить особую одежду, которая отличала бы их от христиан и ограничивала бы общение между ними. Эти радикальные меры были откликом на важные процессы, представлявшиеся церкви опасными. С развитием городов и оживлением торговли в XII веке в европейском обществе, которое оказалось застывшим и неподвижным, появился новый социальный слой образованных мирян-горожан, мировоззрение которых было более динамичным, широким, разносторонним и критическим, чем у крестьянина или монаха. Именно в городской среде, пестрой и многообразной по составу, бурлящей новыми идеями и подверженной постоянным изменениям, впервые прозвучали сложные вопросы о вере, не задававшиеся раньше. Поэтому неудивительно, что еретические и антиклерикальные движения зародились и получили поддержку в городах. Священнослужители, в особенности низшие, не отличались ни эрудицией, ни личным влиянием, потребным для того, чтобы успешно отвечать на новые вопросы и противостоять новым идеям. Критика и насмешки, которые вызывали церковники, толкали людей на поиски ответов в других местах. Таким образом, в городах возникла плодородная почва для произрастания ереси. Целостности церкви в конце XII – начале XIII веков угрожали два больших еретических движения – вальденцы, стремившиеся вернуться к идеалам древней апостольской церкви, отрицавшие церковные институты и таинства, и катары, чистые по-гречески. Это имя давалось многим еретическим течениям, но закрепилось за альбегойцами. Последняя ересь распространилась в основном на юге Франции и получила известность под именем Альбегойской по названию города Альби, который был одним из ее важнейших центров. Церковь, крайне встревоженная масштабами этого движения, в конце концов призвала к крестовому походу. Альбегойская ересь была подавлена с чрезвычайной жестокостью. Половина Франции была опустошена. Между тем, альбегойская доктрина настолько далеко отстояла от христианства, что вряд ли можно было назвать ее христианской ересью. Альбегойцы не только оспаривали право на существование самой христианской церкви, но и отвергали основные ее догматы. Они исповедовали радикально-дуалистическое учение, которое считало материальный мир созданием сатаны и стремилось к освобождению духа как творения Божьего от оков плоти. Альбегойцы верили в переселение душ, отвергали христианские таинства, отрицали воскресение из плоти и сочетали крайний аскетизм жизни с идеей возвращения к природе. Их строгая нравственность в сочетании с высокой ученостью вождей, перфекты, совершенные, представляли собой вызов, крайне опасный для церкви. Как уже сказано, ей удалось устранить ересь только силой. Для борьбы с альбегойством монах-августинец из Испании Доминик Гусман, годы жизни 1170-1221, основал орден доминиканцев. Проезжая в Рим через юг Франции, Доминик воочию убедился в размахе этого движения и неспособности церкви совладать с ним. Он обратился к папе с просьбой основать монашеский орден, призванный сокрушить ересь. Орден должен был блюсти строгий христианский образ жизни, чтобы противопоставить его аскетической морали альбегойцев и овладеть знаниями, чтобы противостоять их ученым вождям. Монахов-доминиканцев называли «псы господние» – «домини канес». Как вы думаете, почему? Францисканский орден был основан Франциском Азисским, годы жизни 1181-1226, купеческим сыном, жизнь которого стала легендой. Он вырос в светской среде, но, пережив мистический опыт, решил посвятить себя церкви, начертав на своем знамени идеал апостольской бедности – бедности учеников Христовых. Он ни во что не ставил ученость и образованность, предпочитая им идеал добродетельного поведения. Согласно составленному им уставу ордена, монахи должны были служить Господу в бедности и смирении, быть в этом мире временными поселенцами и странствовать, прося милостыню. Это и есть небесная бедность, которая сделает их наследниками и царями в Царстве Небесном. Как уже говорилось, Франциск стремился возродить древнеапостольский идеал. Для прикрытия наготы апостолы не имели больше одной рубахи. За свои труды они не брали денег. Они странствовали по миру и проповедовали благую весть всей своей жизнью, свидетельствуя о нравственном совершенстве христианства. В отличие от ордена доминиканцев, возникшего в монастырской среде, движение францисканцев зародилось на городских улицах, где роскошь соседствовала с унизительной бедностью. И потому именно бедность становится высшей ценностью для Франциска и его движения. Доминиканцы превозносили ученость, францисканцы – личное моральное совершенство, считая бедность главным оружием в евангелизации мира. Ордена влияли друг на друга. Доминиканцы добавили к учености идеал бедности, а францисканцы отступили от своего прежнего неприятия учености, коль скоро она служит спасению. И те, и другие назывались орденами мендикантов, нищих, босоногих монахов. Вразрез с монашеской традицией они отказались от прикрепленности к монастырю и бродили по городам и весям, прося подаяния и проповедуя христианский образ жизни. Нищенствующие ордена, происхождение которых отчасти связано с городской средой, обращались к решению религиозных проблем, стоящих перед жителями городов, проблем, которые не могли разрешить старое священство и монашество, вышедшие из феодального уклада. Одно из решений IV Лютеранского собора гласит: «Дабы обилие орденов не привело к смущению в Церкви Божией, мы запрещаем кому-либо создавать новый орден». Однако вслед за тем церковь признала два новых ордена. Первое. Как вы думаете, что стало бы с теми, кто в них вступил, если бы церковь не разрешила создание этих орденов? Что стало бы самой церковью? И второе. Какие выводы можно сделать о характере церкви в XIII веке из того факта, что папство разрешило эти ордена? Еще при жизни их основателей оба ордена стали разящим мечом церкви в ее борьбе с ересями. Доминиканцы возглавили духовную жизнь Европы. Они заполнили кафедры теологии в университетах, обеспечивая себе монополию на религиозную мысль того времени. Наряду с францисканцами, ставшими совестью Европы, они были витальным и энергичным авангардом в церковной битве за обращение всего мира в христианство. В этот контекст вписывалась и их разнообразная деятельность по отношению к евреям христианского мира. По словам Джереми Коэна, именно доминиканцы и францисканцы разработали новую доктрину, отрицавшую право евреев на существование в рамках европейского общества, и попытались ее реализовать. Одним из объяснений столь крайней враждебности нищенствующих монахов к евреям может стать социальный аспект. Оба ордена отражали мировоззрение горожан, видевших в евреях, которые наряду с городскими христианами занимались торговлей и банковским делом, источник конкуренции и всяческого вреда. Враждебность мендикантов становится понятной в контексте экономической и социальной конкуренции в городах. Вопрос о том, проявляли ли горожане такую же враждебность к евреям, как нищенствующие монахи, будет обсуждаться в последней главе. Другое возможное объяснение сопряжено с самой церковью. Изуверство, отличавшее этих ревностных ее защитников по отношению к еретикам и евреям, вытекает из самой цели, которую оба ордена изначально ставили перед собой – укрепить церковь в ее притязаниях на безраздельную власть в духовной жизни Европы. Жестокость непосредственно вытекала из установок, заявленных Иннокентием III и его преемниками – церковь едина и единственна. И все те, кто ей угрожает изнутри или извне, пусть пеняют на себя. И еретики, и евреи жили в Европе и до XIII века. Изменились не они, а самооценка церкви, то, как она понимала свое место в мире. Коль скоро она начала претендовать на универсальное и тотальное господство в сферах мысли и веры, евреи и еретики в ее глазах приобрели совершенно другие масштабы и совершенно иной статус, чем раньше. Поэтому и создание орденов, и отношение церкви к евреям были проявлениями общей тенденции, настоятельной потребности укрепить стены церкви, которая именно теперь, вновь выдвинув вселенские притязания, выступила против тех, кто подрывает ее основы.